Глава 24. Среди ночи я осторожно пробираюсь в спальню к дочери и укладываюсь рядом с ней. Не хочу, чтобы Дариша испугалась, когда проснется и с утра не увидит меня. Утром не бужу ее слишком рано, позволяя хорошенько отоспаться. После всех волнений и больницы ей нужен отдых и покой. Егор удивляет меня тем, что делает завтрак. Он сам варит для Дариши кашу, посыпает ее свежими ягодами. Для меня делает свой фирменный омлет с тостами. «Я вспомнила твой омлет!» — возбужденно шепчу ему на ухо. Егор тут же сгребает меня в свои объятия и кружит по комнате. В его глазах чистый восторг, будто я совершила какой-то подвиг. Дариша следит за нами с нескрываемым интересом, прищуривается. «Вы обнимаетесь?» — выдает она задумчиво. «Мама, мне очень нравится Егор, так что ничего страшного». Смеюсь, поглядывая на Егора. Ему дали зеленый свет, а это многое значит. Спасибо, солнышко. Мы вместе завтракаем в комнате, а потом Егор выносит Даришу в сад. Я уже видела, какой сад большой и красивый из окна. Но находиться в нем — это совершенно другое. Словно из города ты попадаешь в кусочек рая. Вокруг идеально выстриженный газон. Красивые кусты, деревья, птички поют. Егор присаживается с Даришей на качели. Он держит ее на руках и потихоньку вдыхает аромат ее макушки. Ничего трогательнее я в этой жизни пока еще не видела. Дариша очень внимательно и долго рассматривает его. А потом спрашивает. «Егор, а можно ты будешь моим вторым папой?» У меня от этого вопроса все в груди замирает. «Вот так быстро?» Дариша хоть и не забыла о том, что у нее есть отец, но готова открыть свое сердце для Егора. Мы с ним переглядываемся, понимая, что это самый лучший момент, чтобы сказать правду. Нет смысла тянуть дальше. «Дариша, солнышко, я и есть твой папа. Настоящий», — говорит Егор на одном дыхании. Сам заметно волнуется. Малышка замирает, не веря, смотрит на меня. Я ей киваю и подхожу к ним совсем близко. Присаживаюсь на качели рядом. «Ты нашел нас?» — тихонько спрашивает Дарина. «Это вы нашли меня», — улыбается он. У Даришки на глаза набегают слезки. Она размазывает их кулачками по лицу и обнимает Егора за шею. Моя малышка плачет от переизбытка чувств, и я плачу вместе с ней. Егор поднимает лицо к небу, часто сморгивая. Ох уж эти мужчины. Прислоняюсь к его плечу и поглаживаю нашу дочь по волосам. Вспышками приходят воспоминания о том, как мы с Егором вдвоем сидели на этих качелях. Он с какими-то рабочими документами, я рядом в теплом пледике с чашкой травяного чая. «Но ты же нас больше никогда не потеряешь?» Дариша заглядывает Егору в глаза. «Никогда, доченька. Никогда я вас не потеряю», — клятвенно заверяет он. «Хорошо». Все еще ошарашенная Даришка уютно устраивается у него на груди. Затихает. Вижу, что сейчас ей больше ничего не нужно. Дариша получила самый ценный подарок, который загадывала на каждый свой день рождения и на Новый год. До обеда мы проводим время в саду, а затем Егор относит Даришу в комнату на обеденный сон. Она не отпускает папу, требуя прочитать ей не меньше 5 сказок. Он стойко справляется с этой задачей. Дариша же засыпает на 3-й. Взяв видеоняню, мы с Егором отправляемся обратно в сад. Он прогуливается по газону, весь такой домашний, в легких брюках и футболке. Снимает обувь и ходит по траве босиком, жестом показывая мне присоединиться. Его руки ложатся на мою талию, глаза в глаза. Егор делает движение, словно в танце. Обнимает меня, кружит и постоянно целует. Я чувствую, что мы возвращаемся к тому, что всегда было в наших отношениях. Полное доверие, принятие, любовь. А здесь у нас будет большая детская площадка, доверительно сообщает он. Все уже готово, но я думаю, стоит подождать, пока Дариша поправится. Ей можно будет бегать, иначе она может расстроиться. Знаю, что я во всем спешу. Егор хмурит брови, прямо как Дарина. Но я не могу остановиться. Я так долго был без вас. А мы без тебя. Люблю тебя. Улыбаюсь ему с благодарностью. Я рада, что он не притормаживает больше, не осторожничает. Я погружаюсь в наши отношения и вспоминаю прошлое. Но есть кое-что, что остается пока белым пятном. «Егор, я бы хотела поговорить с тобой о своих родителях. Я их не помню. Но сердцем чувствую, что они у меня есть. И мне хочется к ним. «Есть». Его ладонь нервно прочесывает волосы. «С ними все в порядке?» спрашиваю с тревогой. «Мы мало общаемся», вздыхает он. «Твои родители никогда особенно меня не любили, а после смерти вообще стали ненавидеть. Им казалось, что это я во всем виноват. Я тебя отпустил, не уследил, не поехал с тобой. Честно говоря, я тоже так думал. Так что мы с ними встречались обычно раз в год. На кладбище», — тихо добавляет он. «На кладбище?» Я растеряна. «Всем нужно было место, чтобы можно было приходить к тебе. Поэтому мы установили мемориальную плиту. Там вмуровано несколько вещей, шлем, все, что мы нашли после несчастного случая». «О, боже!» Эта трагедия затронула многих людей. Отец Егора ранил не только нас с ним, но он ранил еще и моих родителей. И мою подругу, которая была тогда рядом со мной. Они все потеряли меня. Нам нужно еще пару дней присмотреть за Даришей. Я пока разберусь с тем, что случилось. И как только все будет ясно, мы расскажем всем о том, что ты жива. Но мне нужны эти пару дней, хорошо?» Егор смотрит мне в глаза. «Хорошо». Сдаюсь. Он прав. Нужно разобраться в ситуации окончательно.